13. Лебединый путь. И пырится на меня своими императорскими гляделками после такого заявления, и молчит его зловредность. Ну ладно, а если подумать, Феб, папахин мой, предпринимал с Галином Ульвером и всякими подмазавшимися пиитами экспедицию в соседнюю галактику, ну точнее, попытку такой экспедиции, и там помер, предварительно заделав меня на станции в Белой. Это-то как раз понятно, самый удаленный в галактике обитаемый мир — от центра этой галактики. Ну а что ближайший галактический сосед от нас не по прямой, так прямая, кратчайшее расстояние только на бумаге, да и там не всегда. И выходит, покинув пределы нашей галактики, экспедиция наткнулась на этих биотварей, отбилась, но с жертвами всех нужных и ценных. Выжили только пииты, которые вот лично мне не очень и нужны. Но не все и вообще, а те, которые с Папахином экспедицию путешествовали. А вот дальше вопросы, тьмущие их. Если биотвари почти 18 лет хищно реют на периферии обитаемой галактики, почему только сейчас объявились в ней? Какого хрена объявились локализованно? Нет, но что сейчас пииты и прочие гелиоты и даже имперские ученые ночей не спят и не выпускают, совершенно непонятно, как и все такое, кстати. Ну, в общем, ограничили появление ксеносов гипермаршрутами в одном месте. То почему эти твари, раз уж они такие злостные и вообще, не рвутся в галактику с края? Нет, не рвутся и замечательно, но почему не делают? Совсем тупые? Шут их знает, тупые или нет. Переложил ответственность его скользкость на мой прямой ответ. Но предположительно так. После чего рассказал, что ксеносы эти считаются у всяких мудрил научного и не очень толка не обитателями галактики или соседних вселенных там, а жителями параллельного пространства иной мерности. Но не четырехмерные, а там 5-6. Или 4, но не так. В общем, мудрилы-мудрилы и есть. Я ни хрена не понял. А судя по внушительной, но явно зачитывающей по памяти физиономии его августейшества, ни хрена не понял и он. Но вот в прикладном плане теории были, и очень такие правдоподобные. Итак, биотвари не имеют нормальной коммуникации с нашей Вселенной. «Точнее, с теми условиями нашей Вселенной, в которых мы обитаем», — озвучила его научность. «Понимаемо, Ваше Величество», — кивнул я. «Точно понимаешь?» «Да». «Вот умный какой». То ли порадовался, то ли саронизировал император и продолжил рассказ. «Так вот, твари не имеют нормальной коммуникации, не видят нас, и с учетом их предположительной большей или иной мерности, просто не могут попасть в то, что мы называем реальностью нашего обитания. Но какого-то хрена хотят к нам попасть и чего-то у нас учинить. Что ни хрена не радует, учитывая убитого Феба и 4 мира. Сожранных, не сожранных, но точно переработанных на биотвориные биофабрики всей своей биосферой, включая людей. Нахрена им это надо, да и вообще является ли это надо агрессией, непонятно. Но с точки зрения тварей, с нашей-то агрессия, и тварей надо убивать вообще. Так вот, помимо того, что они видят из своей биотвориной колокольни только гиперпроколы и объекты в гиперпространстве, есть еще масса факторов. Гравитация, электромагнитные поля, количество гиперпереходов в одной области. То есть на экспедицию тварины накинулись не потому, что они живут вне галактики, но в смысле их примерно относительная локализация, точнее проекция локализации, ну в общем понятно. То есть они могут быть не вне галактики, а на ее месте. Вполне возможный вариант. Но накинулись именно на Феба и товарищей, причем не потому, что они вовне, а потому что на объект без гиперпространства вне помех нашей галактики смогли без труда навестись. А вот атаки в рукаве лебедя — это направленное, имеющее отражение в материи действия, которое гелиоты почуяли, узнали и сообщили Империи, ну и локализовали последствия этого действия существующей зоной. Ну и выходит сейчас ситуация, в которой куча войск нагнана в этот сектор и уныло, с потерями и уханьем, как я и предполагал, пытаются донести до тварей тезис «вам тут не рады». Получается донести или нет, черт знает, потерь не так много, получивших в гипере леща тварей достаточно. Но перейти из своего запределья эти паразиты продолжают с заслуживающим лучшего применения упорством. «На контакт они не идут», — стал рассуждать я. «Не идут», — кивнул его августейшество. «И не факт, что способны на контакт. Лапусы оказались неспособны». «Опробовали?» — заинтересовался я. «Ну, в смысле, серьезно выйти на контакт, разными там способами, а не голосом и радио». «И с лапусами пробовали, и с этими. Притащили твоих крестников». «Это кого это моих?» — немножко удивился я. «Да псионов этих», — хмыкнул император. Крестник — этакий анахронизм, старое выражение. Имеется в виду не то, что ты их казнил через крестование, а что ты их первооткрыватель. Странное выражение, с несколько меньшим, но все же удивлением отметил я. Уж какое есть. Ну да ладно, попробовал псион выйти на контакт. И что? Не выдержал я затянувшиеся паузы. Ну, его собратья ругаются себе под нос. Хотя, скорее, под отсутствие носов. И говорят, что, возможно, через годик-другой он сможет осуществлять когнитивную деятельность, — хмыкнул император. То есть эти твари, ну, скажем так, потенциально коммуникативны, но их способ коммуникации таков, что просто разрушил сознание псиона за секунды. То есть не обязательно охренительно умные, но совершенно чуждые, — уточнил я. Да много что может быть. От скорости мышления в единицу времени, что, как понятно, не показатель ума, до сознательной атаки этого псиона вредоносными информационными, ну, пакетами, считай. И при этом не используют самое очевидное биооружие, вдруг дошло до меня. «Ага», — довольно кивнул император. «Сам догадался. Они, точнее, те из них, с которыми мы сталкивались и уничтожали, не приспособлены к самостоятельному существованию в нашей метрике». «Это как?» «Оказалось, что ксеносы — просто огромные куски, ну, плоти или вещества, и формируют из этой плоти оружие, боевые единицы, ну, всякое такое. Но эта плоть не жизнеспособна в нормальной метрике. То есть она, оказавшись вне гиперпространства, распадается на проточастицы, половина из которых считались невозможными. Они тоже распадаются, но не совсем сразу, и зафиксировать всякую аномальную микрохрень смогли. Не взрывом, а этаким аналогом истления гниения, хотя чертовски быстро. Но они же планеты захватывали». «Именно. Есть некий фактор, стабилизирующий эту невозможную в нашей метрике. Плоть, организм, организмы. Черт знает, Галин. Есть предположение, что каждый раз нападает один индивид чужих, а все остальное — его тело и эффекторы. А может, два или пять, или полтора ксеноса? Совершенно не исключено», — покивал император. «Но ту часть, которая способна стабилизировать тварь в нашем пространстве, мы ни разу не получили. Может, это вообще механизм, хотя никаких механизмов у них мы ни разу не видели, только биоконструкты». «В общем, потенциальная динамика не радует. Ксеносы барьер как-то ковыряют, долготекущий статус-кво не сохранится, а это очень хреново. Фактически распад Империи из-за сокращения гиперперелетов. Они волей-неволей сократятся, не говоря о том, что ксеносы точно будут захватывать планеты и строить свои биофабрики. И в противостоянии с ними хрен знает, сколько людей останется. Так-то понятно, что победим, но... Но разрешение ситуации не проглядывается. Лучшие силы Империи бьются об этих ксеносов, как рыбы об водородный лед, побеждают даже с малыми потерями. А толку-то? То же самое с самыми лучшими и мудрильными, даже замудрильными умами галактики. Выяснили многое, это ни черта не решение проблемы, и даже в перспективе решение не вырисовывается, потому что толковых данных нет. И выходит, что, в общем-то, логично, его августейшество решил послать уникального Инвиктуса, уникальную парочку близнецов, ну и совсем уж уникального меняла, ведь ксеносов. Точнее, скорее, что-то конкретное сделать, пленение там биотвари, ну или кусок, не рассыпающийся в нашей реальности, от нее откромсать. Точнее, он сам скажет, но пока выходит так. Кстати, счетов к биотварям именно из-за Феба у меня особых нет. Может, я хреновый сынулька, но меня четыре живых мира, переставшие быть такими, немножечко больше проняли. И смерть незнакомого мне Папахина на этом фоне даже не печальный факт, а печальный фантик. «Нужен образец, Галин», — подтвердил мои выводы император. «Без этого планирование войны с ксеносами, выписывание вилами на воде, улыбающиеся дамы с ручным роторником». «А это вообще возможно?» — заинтересовался я. «На воде как жидкости нет, никак. Но в промежуточных состояниях, на грани замерзания... И учти, вилы — совсем не оптимальный инструмент живописи. И вообще, чего ты к этим вилам и даме привязался?» «Да просто интересно стало», — честно признался я. «В общем, понятно. Возможно, поля бронзового или стазис вашего подарка помогут». «Возможно. Почему я хочу, чтобы ты попробовал? Если ты ради интереса спросишь, можешь ли ты отказаться, ответ нет». «А если не полечу?» — заинтересовался я, на что его императорское величие демонстративно закатило глаза и испустило тяжкий вздох. «Выкину тебя с твоими бабами на необитаемой планете. В жопе ми... Тьфу. Дальше, чем в жопе мира, пока ситуация не разрешится». «Ясно, понятно», — кивнул я. «Но я и не собирался отказываться вообще-то. Это был просто интерес». «Угу», — покивал император с видом, как будто он мне не верит. «Ну, черт знает. Если бы не жопность существующей ситуации, я бы, может быть, даже подумал. С девчонками на необитаемом мире без всякого напряга и вообще. Ну, хочется, да. А то подустал я последнее время. Не физически, скорее эмоционально. Но в условиях существующей жопы меня ни жены не поймут, ни Эмик не поймет. Ни что самое страшное, я себя не пойму». «И вы уверены, что мы сможем утягать этот образец?» «Нет, естественно. Это шанс, а как выйдет, увидим. Помотайтесь по сектору на корабле. Самое смешное, что вы вообще можете не наткнуться на Ксеноса». «Мне почему-то не смешно», — признался я. «Мне вообще-то тоже», — признался император. «Ладно, вопросы есть?» «Дофига, ваше августейшее величество. Данные, которые узнали по Ксеносам...» «Все данные уже у тебя на броскоме». «Тогда вопросов нет», — протянул я, бегло просматривая невесть, откуда появившийся на броскоме пакет файлов. «Даже что получишь за работу, Дукс Империалис?» «Все тоже, ваше величество, все тоже», — пожал плечами я. Император на это прищурился, кивнул и развеялся в воздухе. Но я потопал из тронного измерения. Понятно, что доставкой нас будет всякие там секретариат и канцелярия заниматься. В общем-то, у ворот меня и встретил какой-то чин. Бегло просветил, что на рассвете нас будет ожидать челнок, а челнок — межзвездник. «А в чьем подчинении я буду?» — на всякий случай уточнил я, а то мало ли. «Ни в чьем, Дукс Империалис», — уставился на меня чин. «Вы получили приказ от его августейшего величества. Вам в распоряжение придается крейсерский курьер Фермопилы». «Совсем в распоряжение?» «Естественно». «Благодарю за ответ», — задумчиво протянул я, потопав в наши с девчонками покои. Прихватил их близнецов, и направились мы в ангар к нашим инвиктусам. Их это как бы тоже касается, да и в ИР моделировать удобнее. «Да», — прогудел бронзовый. «Экие редкостно отвратительные ксеносские твари», — откомментировал он голо из боя в нормальной метрике. «Ну, в общем, так и было. Груды складчатой плоти, морщины, щупальца противные, как из ночного кошмара. И эффекторы в виде техники или бойцов, гротескно перекореженные, часто лишенные какой бы то ни было симметрии, но узнаваемо антропоморфные или скопированные с тяжелых платформ, не полностью, улучшенные самым поганым и ксеносским образом, но узнаваемые. Вдобавок, цвета этой пакости во всех ее проявлениях были омерзительными. Говнисто-коричневый, гнойно-желтый, кроваво-красный. Гадкая пакость, в общем. Антропоморфность, подозреваю, копирование удачных решений нас, людей. Плагиаторы сволочные». «Это может быть и один ксенос», — уточнил я. «Еще редкостнее и отвратительнее», — отрезал бронзовый. «Их даже пинать не хочется, противно. Сразу пожать жнецом. Надо термические заряды». «Не работают», — отметил я, разворачивая соответствующие файлы из папки императора. «До 7000 резистентны. Проще корабль расплавить». «Гадость». «Ну да, но стоит учесть, что то, что мы видим как плоть, всего лишь часть чего-то, плотью может и не являющейся». «Какой ты умный, Галин», — издевательски протянул Эмик. «Ищи свой дурацкий путь, а не умничай». «А ты мне помогай. И все помогайте. Хотя данных толковых, конечно, нет», — вздохнул я. В итоге просто коллективно ознакомились с данными. На их основе что-то понять было можно, но вот строить планы и искать путь нереально. Так что оставили мы инвиктусы ломать вычислители, а сами просто отправились наслаждаться комфортом и всяким таким. А на следующий день мы были на курьерском крейсере «Фермопилы». Чертовски защищенном, просто титаническая броня и щиты. Высокая скорость и довольно мало оружия. «Корабельное оружие в гипере вообще, да и против наших противников, в частности, не слишком годится», — вещал триерарх, вышедший на ангарную палубу нас встречать. Мужчина средних лет, сходу определивший свое подчиненное положение. Правда, с оговоркой, покинуть район проведения операции с нами на борту он может только в случае успешной операции, ну или там каких-то лютых ранений и повреждений инвиктусов, что и логично. Назвался триерарх Колином Шредером, и вторым делом после представления представил нам персонального вулканиста, Феррамантума. Так что завели мы инвиктусы в мастерскую ангарда и направились в... Покоя не хуже, чем в императорском дворце. Вот за это его заботливости спасибо, оценил я, да и не только я. А то торчим, как дураки, в инвиктусах безвылазно, и ладно бы по делу, так нет, просто потому что негде больше. «А вы сталкивались с ксеносами?» — резонно уточнила Хло. «Так точно, Домина», — с легким поклоном ответил капитан Колин. «Четыре раза успешно отбивались, фермопилы обходились малыми повреждениями». «И как вам эти твари?» — уточнил я. «И в бою, и по ощущениям». «Вы знаете, Докс, с учетом, что действенное оружие против них есть, а сила полей фермопил такова, что проникнуть на борт ксеносы могут только сквозь малые и мерцающие проколы никак. Жертв на борту не было вообще. Абордажный батальон фермопил прекрасно справлялся, но отвратно, конечно», — поморщился он. «И, возможно, придется сегментно отключать щиты», — уточнил я. «Я это понимаю, Докс, и я, и корабль, и экипаж готовы. А теперь прошу простить, вынужден вас оставить. Фермопилы выходят на разгонную траекторию, а место капитана во время гиперперехода». «На мостике, понимаю, триерарх», — кивнул я. «В общем, огляделись, спустились в ангарную и стали думать, где эта стабилизирующая деталь в груди плоти эффекторов ксеноса или ксеносов, или орган, или еще что-то, черт знает что. Но пока выходило неважно. Нападение выглядело так, судя по всем данным. На движущееся в гипере судно шмякался ком ксеносов или ксеноса, огромный, достаточный, чтобы практически полностью закрыть лайнер космонавигации. Кроме двигателя, поток термоядерного пламени твари не нравился, явно не температурой, а скорее всего каким-то жестким излучением. Так вот, навалился этот ком плоти на корабль. Если есть щиты, начинает их ковырять физикой и всякими своими проявлениями. Если нет щитов, сразу ковыряет обшивку и подпускает под нею эту свою массу, которая принимает формы боевых эффекторов и старается перебить, поглотить и все такое людей на корабле, и развеивается при выходе в нормальное пространство, той частью, что снаружи, а что внутри, не исчезает, а истлевает. Не слишком радостная картина рисуется, кстати говоря, как бы этот стабилизатор не был в части, которая до захвата судна находится в гиперпространстве, и на корабле не появляется до окончательного захвата, в смысле расчистки от экипажа. «А ведь так, скорее всего, и есть», — констатировал я в процессе беседы. «А что нам делать?» — растерянно уточнила кудряшка. «Но для начала познакомиться с этими ксеносами поближе», — пожал я плечами.